Как вылупляются черепахи? Пляж. Справа молча, неторопливо вылупляются черепахи. Спешить некуда. Впереди лет 200-300. Соседний лежак. Звонок. Да. Да. Пусть он мне позвонит. Да. Пусть позвонит мне. Пусть он мне позвонит, да. Да. Пусть позвонит. Все порешаем. Все порешаем. Пусть позвонит мне. Все порешаем, да. Мне пусть позвонит. Все порешаем. И так дальше на репите минут 7. Клянусь, ни одного лишнего слова и замысловатого предложения. Меня прямо накрыло умиротворяющей волной. И я поверила, что на том конце провода все будет хорошо. Заснула, и вот что пригрезилось. Букв много, слов много. Люди ими научились жонглировать. Не берем в расчет инвалидов умственного труда. Я про высокоинтеллектуальных и стремящихся. Слова как медузы, меняющие значения и смыслы по ходу диалога. Вы неправильно меня поняли. Я вас правильно поняла. Вы не можете сказать правду, а неправду сказать боитесь. А времени на пустую болтовню хоть отбавляй. Я все правильно понимаю. И уже давно. Много интеллектуального мухляжа. Формата, видите ли, все не так однозначно. Нынешний мейнстрим – жонглировать словами, смыслами, словоблудить. Много слов без внутренней весомости. Избирательность в словах отменили. Неси, что хочешь. Когда хочешь. Не обращай внимания на противоположность заявлений, отсутствие аргументации, логики и последовательности. Никто не несет элементарной ответственности за сказанное, за выпущенные из себя мысли. Некоторые люди в этом смысле просто генераторы случайных слов. Кто-то убивает время в словесном пинг-понге, перетекая из одного диалога в другой, питаясь не событиями, а буквами. Уверена, ученые через какое-то время выявят признаки психологического насилия в отношениях, состоящих из одних букв. Иногда хочется отключить звук и просто понаблюдать. Белый шум. И в нем люди, лишенные права слова, наделенные только возможностью действовать. Наверное, у меня отравление. Интоксикация словами. Хочется помолчать. Хочется тишины. Максимум, чтобы кто-то рядом негромко говорил в трубку. Пусть позвонит. Да. Все порешаем. Все порешаем. Пусть позвонит. Thank you.